«Теперь ты в порядке?» – поинтересовалась девять преисподних. «Я не настолько слаб». Мучень улыбнулся, подняв голову и глядя на то место, где исчез вихрь. Он ухмыльнулся. «Я с нетерпением жду того дня, когда отправлюсь в клан Богало, поэтому я сделаю все возможное ради того дня. Никто не сможет помешать мне». Глядя на обычную уверенную улыбку на лице мученя, девять преисподних и Лин Си почувствовали облегчение и испытали легкое удовлетворение. Мучень потянулся. Похоже, что он не останется в Духовной Академии Северных Небес надолго, но до ухода он должен совершить необходимый прорыв. Только достигнув стадии повелителя, он может получить квалификацию для окончания Духовной Академии Северных Небес. Глава 640. Небесные тела повелителей. В дальних горах Духовной Академии Северных Небес, здешняя область окутана плотным духовным туманом, безграничная духовная энергия свистела по этой территории. Смутно слышались звуки волн. Мучень стоял на пышной зеленой горной вершине на платформе лотоса. Это единственный духовный барьер духовной энергии 8 ранга, который связан с Духовной Академией Северных Небес, а также единственное место с наиболее уплотненной духовной энергией. Проще говоря, это место не открыто для студентов, но с определенной точки зрения, Мучень уже далеко превзошел стадию духовного бедствия третьей степени и уже полшага вступил в стадию повелителя, обладая силой, с которой обычные студенты не могли сравниться. В дополнение к тому, что он захватил первенство великого турнира духовных академий, статус мученя в академии достиг беспрецедентной высоты. Как правило, если его просьба обоснована, академия помогала ему. Поэтому просьба воспользоваться единственным духовным барьером духовной энергии 8 ранга призналась разумной. Мучень вдохнул полный рот воздуха, когда огромная духовная энергия в этой области просочилась в его тело, придавая ему расслабленное ощущение. Темный свет вырвался из его тела, превращаясь в фигуру рядом с ним. «Ты уже воплотил свое море повелителя, за исключением того, что сейчас оно пусто и лишено духовной энергии. Поэтому сейчас оно не более чем украшение», — заговорила девять преисподних, взглянув на мученя. Мучень кивнул головой. Во время битвы с Цзисю Анимон смог использовать такую огромную энергию по той причине, что позаимствовал силу великой демонической колонны Меру, чтобы заполнить свое море повелителя. Даже если бы он излил духовную энергию своего тела в море повелителя, то она стала бы всего лишь прядью волос на девяти валах. Теперь, когда энергия великой демонической колонны Меру исчезла, его море повелителя опустело. Прямо сейчас ему нужно собрать духовную энергию и наполнить его. Только тогда можно будет считать, что он действительно ступил на стадию повелителя. Девять преисподних села рядом с мученем, ее острый подбородок лежал на коленях, пока она тихо бормотала. «Каков твой план после того, как ты прорвешься в стадию повелителя?» «Я думаю, что Духовная Академия Северных Небес не окажет большой помощи нынешнему тебе. Грубо говоря, если ты останешься здесь, я боюсь, что у тебя никогда не будет квалификации для нанесения визита клану Богало». Мучень слегка кивнул головой. Само собой, он знал об этом. Если он хочет стать сильнее, то попросту не мог оставаться в Духовной Академии Северных Небес. «Мы связаны узами кровной связи, поэтому ты должна знать некоторые из моих секретов. Например, это». Мучень схватил ее за руку, когда таинственная черная бумага появилась в его руке. Глядя на эту страницу черной бумаги, девять преисподних невольно напряглась. В свое время она очень пострадала от этой черной бумаги. «Ты слышала о первобытном бессмертном теле?» Взгляд мученя пылал жаром, пока он смотрел на бессмертную страницу. «Первобытное бессмертное тело». Когда он озвучил название, девять преисподних резко повернулась к нему, а в ее глазах промелькнуло выражение шока. Ей потребовалось короткое мгновение, чтобы успокоить свое сердце. Она сказала: «Ты говоришь о 4 ранге среди 99 небесных тел повелителя, о первобытном бессмертном теле». Мучень слегка кивнул головой. Хотя это был огромный секрет, он абсолютно верил в девять преисподних. В конце концов, их жизни связаны вместе. «Если я смогу получить его и успешно культивировать, как думаешь, я смогу стать высшим экспертом?» Мучень говорил тихо. «Ну как такое возможно?» — выпалило девять преисподних. «Это невозможно?» — Мучень опешил. «Немного не так. Я спрашиваю, как ты можешь культивировать первобытное бессмертное тело?» Девять преисподних покачала головой, но сразу же продолжила. «Ты хоть бы знаешь, что представляет собой первобытное бессмертное тело?» В этот момент мученику стало любопытно. Он знал только, что первобытное бессмертное тело имеет 4 ранг, следовательно, оно должно быть могущественным. Однако у него не имелось никакой дополнительной информации об этом. Первобытное бессмертное тело занимает 4-е место среди рейтинга 99 небесных тел повелителя, но ты не знаешь, что это одно из 10 первобытных небесных тел древних времен. Девять преисподних неторопливо произнесла: 10 первобытных небесных тел? Мучень изумился. Он задал вопрос, что они из себя представляли. 10 первобытных небесных тел – это самые могущественные небесные тела повелителей в этом мире. Каждая из них чрезвычайно властная и мощная, что намного превосходит твое воображение. Во время чужеземного вторжения в древние времена мир Великой Тысячи изначально попал в невыгодное положение, а многие низшие миры были захвачены этими агрессорами. Но так было только до появления 10 высших экспертов, которые культивировали 10 первобытных небесных тел. Поэтому проигрышная ситуация вернулась в равновесие. Однако во время той скорбной войны все 10 высших экспертов пали, а 5 первобытных небесных тел были уничтожены. Даже методы их культивации исчезли. Только 5 первобытных небесных тел остались в мире, и они входят в первую пятерку рейтинга 99 небесных тел повелителя. Но я все равно не слышал о том, чтобы кто-то успешно обладал ими, поэтому о лучших 5 телах упоминается только в легендах. То есть, первобытное бессмертное тело, одно из них, Мучень потерял дар речи. Он никогда не думал, что происхождение первобытного бессмертного тела такое потрясное. Если ты сможешь успешно культивировать первобытное бессмертное тело, то поздравляю. Боюсь, что ты войдешь в число лучших экспертов мира Великой Тысячи. Девять преисподних внезапно посмотрела на Мученя с любопытством, задав вопрос: но почему ты так уверен в получении метода культивации первобытного бессмертного тела? Мучень улыбнулся, подняв таинственную черную бумагу в своей руке, и сказал: ты знаешь о каталоге бессмертных из легенд, вечный божественный манускрипт, каталог бессмертных? Девять преисподних широко раскрыла рот, когда произнесла свой вопрос в изумлении. Мучень немного удивился, что девять преисподних знает так много, но подумав о ее происхождении, он почувствовал облегчение. Клан птиц девяти преисподних являлся кланом, который обладал глубоким фундаментом, а значит, у них должно скопиться довольно много древних книг. Неудивительно, что девять преисподних знает тайны древних времен. Это черная бумага, бессмертная страница, часть бессмертного каталога. Судя по имеющейся у меня информации, нынешний каталог бессмертных разделен на 3 страницы. Если я смогу получить оставшиеся 2 страницы, то смогу получить настоящее первобытное бессмертное тело, мягко сказал Мучень. Девять преисподних слегка удивилась происхождению таинственной черной бумаги Мученя. Только спустя долгое время она глубоко вздохнула и подавила шок в своем сердце. Она посмотрела на Мученя сложным взглядом. Она и представить себе не могла, что у него окажется такое сокровище. Ты, твоя удача просто слишком хороша. Девять преисподних могла только вздохнуть. С ревнивым тоном она продолжила: если настанет день, когда ты сможешь собрать 2 другие бессмертные страницы каталога и успешно культивировать первобытное бессмертное тело, не говоря уже о том старике, даже небесный повелитель ничего не сможет тебе сделать. Мучень усмехнулся и ответил немного расстроенно: но мир так огромен, что просто невозможно найти 2 другие страницы каталога бессмертных. Девять преисподних погрузилась в свои мысли. Некоторое время спустя она ответила: у меня есть предложение. Хм, глаза Мученя загорелись от ее ответа. Разве у 5 великих академий нет особого божественного артефакта? Такого, который может пробить все преграды и обнаружить все в этом мире. Кто знает, может, он сможет определить местонахождение каталога бессмертных. Зеркало суда. Глаза Мученя засветились ярче, а волна возбуждения поднялась в его сердце. Хотя он не знал, каковы окажутся результаты, но данный метод стоило попробовать. Что же касается использования зеркала суда, то, возможно, ему оставалось только обратиться за помощью к декану Тайцану. Но сейчас я должна посоветовать тебе держать эту мысль при себе. При твоей силе, даже если ты сможешь получить каталог бессмертных, он принесет тебе лишь катастрофу. Тихим тоном добавила девять преисподних. Мучень улыбнулся и не стал ее опровергать. Если бы он получил каталог бессмертных прямо сейчас, то даже не смог бы защитить его. Однако у него и в мыслях не мелькало желание получить его в ближайшее время. В конце концов, лишь только великое солнечное бессмертное тело, записанное в его странице, считалось чем-то, на что он мог смотреть, так как у него недостаточно материалов. Он может принять решение только после того, как достигнет стадии повелителя. Мучень вдохнул полный рот воздуха, подавляя приливные волны в своем сердце, и постепенно успокаиваясь. Взмахнув рукой, он скрыл страницу каталога бессмертных внутри своего тела. «Мне нужна твоя помощь, защити меня», — Мучень говорил тихим голосом, пока формировал печати своей рукой. Постепенно он закрыл глаза. Когда Мучень закрыл глаза, плотный духовный туман вокруг него мгновенно забурлил, хлынув в его направлении с поразительной скоростью и бесконечно вливаясь в его тело. Разум Мученя также погрузился внутрь. Волны духовной энергии казались по-особенному обильными. Прошло всего полчаса, но аура в его теле наполнилась безграничной духовной энергией. Пришла пронзительная боль, но Мучень не показывал никаких признаков остановки. Его разум наоборот пожелал того, чтобы скорость всасывания духовной энергии в его тело стала еще более высокой. Его аура быстро достигла предела. Лицо Мученя выглядело исключительно серьезным в этот момент, так как он знал, что следующий шаг чрезвычайно важен. Только разрушив свою ауру, он мог заменить ее морем повелителя. Однако если этот шаг провалится, то исход будет печальным. «Раскались, мой путь повелителя начнется здесь». Мучень резко открыл глаза, а его взгляд казался острым. В одно мгновение духовная энергия превратилась в мощный поток, устремляясь в его тело, в его ауру, которая достигла своего предела. Духовная энергия в его ауре разрушилась из-за сжатия. Его аура разлетелась в одно мгновение. Глава 641. Прорыв к стадии повелителя. Бум. В тот момент, когда его аура взорвалась, Мученя словно поразили молнией. Его тело дрожало с небольшой частотой, а холодный пот выступил на лбу и стекал вниз по лицу. Неописуемая боль, которая распространилась по всему его телу, почти захватила сознание Мученя. Но, к счастью, он уже ожидал такого, поэтому собрался и стабилизировал свой ум. Он начал ощущать, что вместе со взрывом его ауры, огромная духовная энергия, которая изначально хранилась в его ауре, яростно рванула наружу. Без ограничения ауры, духовная энергия Мученя вырвалась из-под его контроля. Духовная энергия сеяла хаос, а если он будет не в состоянии сдержать ее, то меридианы в его теле повредятся, что приведет к серьезным последствиям. А такую ситуацию Мучень не хотел видеть. «Вернись!» В сердце Мученя прогремел крик. В том месте, где взорвалась его аура, внезапно появилась точка слабого мерцающего света. Эта точка света казалась настолько малой, что ее можно было не замечать. Тем не менее, это именно та точка, которая проявилась от доминирующей силы всасывания. Свист, свист. Всасывающая сила распространилась и мгновенно накрыла каждый уголок тела Мученя. Духовная энергия, сеявшая хаос в его теле, мгновенно замедлилась и стремительно полетела в направлении точки света. Эта точка света являлась морем повелителя, которое Мучень воплотил тогда. Она тускло мерцала, приветствуя всю приближающуюся духовную энергию. Она подобно бездне поглощала всю духовную энергию. Потребовался целый час, чтобы духовная энергия внутри тела Мученя исчезла, а точка света зависла в его теле. Сейчас она сияла еще ярче. Сознание Мученя нырнуло в море повелителя. Он увидел бесконечный океан, в котором текла духовная энергия. Однако это количество бледнело по сравнению с энергией от великой демонической колонны Меру. В этот момент Мучень резко распахнул глаза. Девять преисподних, сидевшая рядом с ним, вздохнула с облегчением, увидев его состояние. Она поняла, что Мучень успешно разрушил свою ауру. Теперь, когда море повелителя успешно заменило аура, ему просто нужно наполнить ее духовной энергией. Этот шаг требовал значительного количества времени, так как это самая важная часть прорыва к стадии повелителя. Только когда море повелителя достигнет совершенного состояния, можно получить достаточную основу для развития небесного тела повелителя. Если ты сможешь поглотить и усвоить эликсир повелителя, который ты получил в качестве награды на великом турнире духовных академий, то сможешь подняться в истинную стадию повелителя. Кроме того, он сэкономит тебе много времени, сказала девять преисподних. Услышав ее слова, Мучень на мгновение заколебался и покачал головой. «Я планирую полагаться только на себя, чтобы довести море повелителя до идеала». Девять преисподних изумилась, а затем нахмурилась. Ты не собираешься поглощать эликсир повелителя или духовную жидкость повелителя. Я боюсь, что этот путь займет у тебя много времени. Наполнение моря повелителя требует огромного количества духовной энергии. Если человек полагается только на себя, то этот процесс сможет занять довольно много времени. Таким образом, большинство людей уже заранее заготавливают духовные жидкости повелителя, чтобы ускорить процесс. У меня много времени. Море повелителя – это основа стадии повелителя. Поэтому я считаю, что она будет более устойчива, если я буду полагаться на себя. Мучень улыбнулся. Девять преисподних не опровергла его. Она бросила необычный взгляд на мученя и улыбнулась. Могу сказать, что ты уже давно все решил. В ее тоне слышалось немного похвалы, что являлось редкостью, так как она понимала, что выбор мученя действительно удивителен. Когда многие люди прорываются в стадию повелителя, им не терпится переработать духовную жидкость повелителя, чтобы завершить этот шаг и испытать силу повелителя. Хотя побочных эффектов немного, концентрация этой силы определенно уступит той духовной энергии, которую они культивируют сами. Поскольку море повелителя служило основой всех экспертов стадии повелителя, его важность невообразима. Поэтому Мучень отказался от искушения силы и выбрал самый примитивный метод, который являлся самым стабильным и чрезвычайно трудным. Просто у меня большие амбиции. Мучень поднял голову и посмотрел в небо, которое покрывал духовный туман. Я знаю, высший эксперт. Девять преисподних скривилось. Но ведь это не самый легкий путь. Число гениев в мире Великой Тысячи намного превосходит твои ожидания. Как только ты войдешь в мир Великой Тысячи, то все поймешь. Как бы ни был тяжел этот путь, мне все равно придется идти по нему. Мучень ярко улыбнулся девяти преисподних. Это обещание, которое парень дал девушке, которую любит. Глядя на его улыбку, девять преисподних слегка опешила, но после улыбнулась. По сравнению с прошлым, этот юноша сильно повзрослел. Мне придется побеспокоить тебя в течение следующего периода времени. Мучень улыбнулся и закрыл глаза. Он вошел в состояние культивации, не дожидаясь ее ответа. Черт побери, ты действительно обращаешься со мной, как со своим телохранителем. Девять преисподних стиснула зубы и помахала кулаком в сторону Мученя. Однако она могла только смотреть на него с ненавистью и села рядом с ним. Когда Мучень погрузился в состояние культивации, доминирующая сила всасывания быстро вырвалась из его тела. В одно мгновение она заставила плотный духовный туман в этой области закипеть и со свистом обрушиться вниз. Со стороны очень похожей на шторм, который окутал его. Безграничная духовная энергия непрерывно вливалась в тело Мученя, а после очищения поглощалось его морем повелителя. Перед лицом такого продолжительного ливня, море повелителя напоминало бездну, которая может поглотить все. Однако в этот момент Мучень понял, почему девять преисподних сказала, что потребуется много времени, чтобы наполнить море повелителя до идеального состояния. Он понял, что после целого дня культивации его море повелителя не увеличилось. Ясно, что количество духовной энергии за один день сравнимо с волоском на девяти валах. Судя по этой скорости, ему потребуется по меньшей мере 3 месяца, чтобы заполнить свое море повелителя. Эта скорость слишком медленная, пробормотал Мучень в своем сердце, погружаясь в свои мысли. Через некоторое время он резко изменил свои ручные печати. Мучень уже успел окутать все свое тело плотным духовным туманом, но следом он собрался в мощный поток, что устремился к нему. В этот момент духовная энергия в воздухе внезапно начала сильно колебаться. Девять преисподних тоже почувствовала это, поэтому она поспешно подняла голову и сфокусировала взгляд. Большая черная пагода внезапно воплотилась над мученем. В тот момент, когда пагода появилась, она взорвалась ужасной силой всасывания, заставляя духовный туман в радиусе мириадов футов собираться вместе. Если смотреть издалека, то выглядело так, будто несколько драконов из тумана нырнули в пагоду. Рев. Вместе с наплывом туманных драконов, золотые драконы будто ожили на поверхности черной пагоды, издавая драконьи рыки. Они превратились в золотое пламя и вошли в пагоду. Треск. Треск. Бесконечные драконы тумана быстро испарялись в тот момент, когда они соприкасались с золотым пламенем. Они превращались в мелкие капли дождя, которые поглощались телом мученя внутри пагоды. Эти мелкие капли дождя несравнимы с духовной жидкостью повелителя, но они содержали чрезвычайно чистую духовную энергию. Она чище, а значит гораздо легче усваивалась. Какое властное пламя! На лице девяти преисподних отразилось удивление, пока она смотрела на золотое пламя. Она сама эксперт по части пламени. В прошлом она владел пламенем 9 подземелий, а сейчас она обладала мощным вечным пламенем. Однако золотое пламя перед ее глазами, кажется, не являлось обычным пламенем. После использования пагоды, скорость поглощения мученя взлетела до устрашающего уровня. Интенсивные колебания духовной энергии могли ощущаться даже некоторыми старейшинами в академии. В течение следующего периода времени мучень погрузился в состояние развития. Это почти его инстинкт – очищать и поглощать духовную энергию. Любые помехи со стороны внешнего мира блокировались. Весь процесс длился целый месяц. За весь этот месяц он ни разу не останавливался на отдых. Волнения, вызванные очищением и поглощением духовной энергии, становились все больше и больше. В конце концов, не только старейшины Академии, но и каждый ученик мог ощутить интенсивные колебания духовной энергии, исходящие со стороны дальних гор. Но, к счастью, декан Тайцан уже отдал приказ, так что они знали, что мучень занимается культивацией в дальних горах. Вот почему никто не подошел к нему из страха помешать ему. Месяц быстро пролетел. Месяц спустя, в глухих горах, девять преисподних внезапно открыла глаза и посмотрела на платформу лотоса. Она увидела, как черная девятислойная пагода внезапно затряслась, а следом постепенно развеялась. Когда черная пагода исчезла, в небе появился человек. В радиусе 100 футов от него зияла пустота, как будто вокруг бесформенный щит. Даже духовная в окружающем пространстве не могла проникнуть в него. Он спокойно сидел в воздухе, вокруг него не было никаких колебаний, но смутно ощущалось исходящее от него неописуемое давление. Мучень медленно открыл глаза. Бум! Свет струился по его черным зрачкам, заставляя пространство перед ним искажаться. Он зашевелился, и в одно мгновение таинственно возник в воздухе. Он медленно раскрыл обе руки и вдруг взревел в небо. Бум! Его рев был подобен грому, когда столб духовной энергии света в нескольких тысяч футов вырвался от его тела. Этот столб света соединял небо и землю, испуская бесформенное давление. В Духовной Академии Северных Небес бесчисленные студенты потрясенно смотрели на этот огромный столб света. От него они чувствовали знакомое давление. Это давление принадлежало экспертам стадии Повелителя. Мучень наконец-то успешно совершил прорыв в стадию Повелителя. Глава 642. Заимствование зеркала. Огромный столб света взмыл в небо, его было хорошо видно с расстояния примерно в 100 миль. Когда все его почувствовали, они ощущали от столба света ужасное давление. Такое давление они чувствовали его от тех старейшин, повелителей в Академии. На одной из вершин Духовной Академии Северных Небес Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун подняли свои головы, глядя в направлении столба света сложными взглядами. Этот парень действительно чудовище. Шэнь Цаншэн горько улыбнулся. В его глазах читался намек на восхищение, но вместе с тем и нежелание. Однажды он встретил мученя, но тому было очень далеко до него. Но всего за 3 года этот юноша уже далеко превзошел его, достигнув стадии повелителя. Ли Сюаньтун кивнул головой в знак согласия. Его мысли блуждали глубже, чем у Шэнь Цаншэна. В конце концов, мучень сумел выдержать 3 его атаки, хотя в тот момент далеко отставал от него по развитию. Однако менее чем через 3 года он стал свидетелем того, как мучень воспарил и ослепил его. Прямо сейчас у Ли Сюаньтуна не было другого выбора, кроме как признать, что зрение у Лоли действительно хорошее. Хотя когда Лоли ушла, а Ло Тяньшинь не был полностью удовлетворен мученем, Ли Сюаньтун знал, что настанет день, когда Ло Тяньшинь изменит свое мнение о этом парне, точно так же, как и он. Это тот самый юноша, который всегда мог творить ошеломляющие чудеса. Я боюсь, что мучень не останется надолго в Духовной Академии Северных Небес, с неохотой произнес Шэнь Цаншэн. Проведя так много времени в Академии, у него сложилось благоприятное впечатление о мучене. А что ты? Ли Сюаньтун посмотрел на Шэнь Цаншэна. Он знал, что этот человек горд до мозга костей. Он не мог вечно оставаться в Духовной Академии Северных Небес. Я начну свое уединение в попытке вскоре прорваться в стадию Повелителя. После я буду скитаться по миру Великой Тысячи. Ха-ха, кто знает, может быть, я смогу встретиться с мученем в свое время. Если появится шанс, я обязательно проведу с ним спарринг, чтобы определить, кто сильнее из нас. Шэнь Цаншэн улыбнулся с пылающим боевым намерением и ожиданием в глазах. «Пойдем одновременно, я быстрее тебя достигну стадии повелителя», — ухмыльнулся Ли Сюаньтун. «Ха-ха, тебе не так-то легко превзойти меня. Ты думаешь, что ты мучень? Шэнь Цаншэн рассмеялся. Тогда подождем и посмотрим. Ли Сюаньтун улыбнулся. Он выглядел спокойным. Он относился к Шэнь Цаншэну, как к сопернику, который мог сравниться с ним самим. Что же касается мученя, то этот парень просто чудовище, поэтому он исключил его, так как Ли Сюаньтун не хотел, чтобы его уверенность в себе разрушалась каждый раз. В главном зале Духовной Академии Северных Небес Северный Морской Дракон, декан Тай Цан, Мо Юй и остальные подняли головы, глядя на массивный столб света с удовлетворением в глазах. Достижения мученя за прошедшие 2-3 года чрезвычайно высоки. Даже в истории их Духовной Академии Северных Небес. Этот парень действительно грозный. Как хорошо было бы, если бы он навсегда остался в нашей Духовной Академии Северных Небес. Мастер зала наказаний Мо Юй невольно вздохнул. Близорукость разрушит будущее другого человека. Выругался Северный Морской Дракон, помрачнев. В ответ на ругань Мо Юй потупился, поэтому неловко сказал. Просто вырвалось. Декан Тай Цан не мог удержаться от улыбки, но он добавил. Потенциал мученя очень высок, а наша академия не может полностью развить его. Только огромный мир Великой Тысячи может стать для него должной площадкой роста. Поэтому, даже если его сила увеличится во время пребывания в нашей духовной академии, он не сможет стать истинным высшим экспертом. Мо Юй, ты веришь, что в следующий раз, когда мучень вернется в нашу духовную академию, не говоря уже о нас, даже брат Северный Морской Дракон не сможет сравниться с ним? Выражение лица Мо Юй побелело, так как он никогда не ожидал такой высокой похвалы от декана Тай Цана. Северный Морской Дракон погладил бороду со спокойным выражением лица. Неожиданно, но он не стал опровергать слова декана Тай Цана, так как знал, что подобное вполне возможно. Этот юноша действительно обладал ужасающим потенциалом. Решающим моментом служило то, что у него твердое сердце, готовое идти по пути высших экспертов. Непоколебимая решимость, упрямство и твердое сердце. Для настоящих высших экспертов таланты второстепенны. Главное – решимость эксперта. Поэтому его будущее определенно не будет обычным. Старшая сестра Лин Си, а старший брат Мучень успешно совершил свой прорыв. В безмятежном дворе Сунер закрыла глаза руками, прячась от ослепительного света. По идее должен. Лин Си сидела перед бамбуковым домом, а ее белое платье очерчивало ошеломляющую дугу. Однако ни одному парню не удалось вкусить ее вида. Лин Си держала в руках нефритовый горшок и наливала себе напиток. Она небрежно бросила взгляд на внушительный световой столб и равнодушно кивнула головой. «Старшая сестра Лин Си, почему ты не беспокоишься за старшего брата мученя?» Сунер выглядела немного недовольной, когда увидела ее выражение. «Рядом с ним потрясающая красавица, которая защищает его, так что мне не о чем беспокоиться», — равнодушно сказал Лин Си. «Ао!» Сунер прищурилась и улыбнулась. Она старалась говорить тише, хихикая. «Значит, старшая сестра Лин Си завидует той прекрасной старшей сестре. Она очень красивая», — Лин Си уставилась на Сунер, ехидно ухмыльнувшись. «Такая же красивая, как старшая сестра Лин Си. Нет, я имею в виду, что старшая сестра Лин Си еще красивее». Сунер случайно выпалила, но когда она увидела, что Лин Си слегка приподняла брови, то сразу же изменила свои слова, почувствовав дурное предчувствие. «ХМФ». Лин Си слегка фыркнула, повернувшись и уставившись на световой столб духовной энергии, и стиснула зубы. Тогда, когда он уходил в уединение, она даже взяла на себя инициативу спросить, не нужна ли ему ее помощь, чтобы защитить его. Однако этот парень действительно отказал ей. Это просто отвратительно. Сунер украдкой взглянула на Лин Си и тоже смутилась. Хотя старшая сестра Лин Си, как правило, холодна, когда общалась с другими, у нее доброе сердце. Она довольно хорошо ладила со старшей сестрой Лоли, так почему же она так противится старшей сестре Девять Преисподних? Говорилось, что в ассоциации богини Ло, старшая сестра Лин Си и старшая сестра Девять Преисподних стали самыми популярными зрелыми дамами. Хотя она не совсем понимала, что это значит. Пока мозг Сунер был переполнен безумными мыслями, Лин Си встала и посмотрела на огромный столб света. В ее глазах мелькнуло выражение удовлетворения и гордости. Он действительно сын тети Цзин. Возможно, в будущем он станет таким же выдающимся, как и она. Когда этот день настанет, Лин Си подумала, что может даже неудержимо влюбиться в него. Как только она подумала об этом, ее лицо покраснело. Она быстро отбросила эту мысль. Столб света продержался несколько минут, а затем постепенно исчез. Когда световой столб исчез, два световых луча пронеслись через горизонт и в мгновение ока появились в воздухе над Духовной Академией Северных Небес. Все до единого студенты перевели свои взгляды и увидели юношу, стоящего в воздухе. Его внешность оставалась все той же, даже сильные колебания духовной энергии вокруг него полностью рассеялись. Если бы не его манера держаться, все могли бы подумать, что он провалил свой прорыв. Девять преисподних парила рядом с мученем. По сравнению с мученем, она привлекала еще больше внимания. Ее внешность не вызывала никаких нареканий. Мучень посмотрел на бесчисленных студентов и слегка улыбнулся. Он удовлетворенно выдохнул и медленно сжал кулак. Он чувствовал вулканические всплески ужасающей духовной энергии в своем теле. Сила этой духовной энергии не шла ни в какое сравнение со стадией духовного бедствия третьей ступени. Прямо сейчас, одним взмахом руки, он наверняка мог бы подавить несколько сотен экспертов стадии духовного бедствия третьей ступени. Это пробел, который нельзя заполнить цифрами. Эта сила просто чисто основана на духовной энергии. Когда мучень успешно культивирует небесное тело повелителя в будущем, его мощь станет куда более ужасающей. Какая опьяняющая сила! Мучень был опьянен этим чувством. Когда он пришел в себя, то направился к главному залу вместе с девятью преисподних. «Ха-ха, поздравляю, мучень!» Увидев мученя, мастер зала Мо Юй и остальные заулыбались. Мучень сложил ладони перед ними. Его взгляд на мгновение заколебался, когда он посмотрел на декана Тайцена. «Говори, если тебе что-нибудь нужно, почему ты так скромничаешь?» Заметив его реакцию, декан Тайцен мягко сказал с легкой улыбкой: «Я не могу сказать тебе, что это так, декан, я хочу воспользоваться зеркалом суда пяти великих духовных академий. Интересно, возможно ли?» Мучень немного нервничал, когда посмотрел на декана Тайцена, осторожно задавая свой вопрос. Этот вопрос слишком важен для него. Если это невозможно, ему действительно будет трудно отыскать каталог бессмертных. Очевидно, что просьба мученя застала декана Тайцена врасплох, так как его выражение постепенно отяжелело, а сам он нахмурился. Увидев его реакцию, сердце мученя непроизвольно пропустило удар. Глава 643. Спор. Заимствование зеркала суда. Услышав просьбу мученя, декан Тайцан нахмурился, ровно как и остальные. Только спустя долгое время они ответили: «Зеркало суда контролируется пятью великими духовными академиями. Невозможно использовать его только с согласия одной академии. Поэтому нам нужно получить голоса всех пяти деканов пяти великих академий, прежде чем использовать зеркало суда. Только получив по крайней мере три голоса, мы сможем использовать его». Мучень почесал в затылке и горько улыбнулся. Разумеется, он знал, что использовать зеркало суда – нелегкая задача, но оно его единственный выбор, если он хочет получить какие-либо новости о каталоге бессмертных. Среди пяти великих академий, Святая Духовная Академия наверняка откажет, но мы заручиться поддержкой трех других. Северный Морской Дракон, который с самого начала молчал, решил вмешаться в разговор. «Я съезжу в три другие академии. Думаю, они помогут нам». Декан Тайцан и остальные изумились его решению. Северный Морской Дракон редко вмешивался в дела академии. Они не представляли, что он действительно постарается ради мученя. Мучень тоже удивился, поэтому с благодарностью посмотрел на Северного Морского Дракона. «Спасибо вам, старший Северный Дракон». Он знал, что повелитель Земли наверняка останется в стороне, а учитывая гордость Северного Морского Дракона, он наверняка редко брал на себя инициативу, чтобы завязать отношения. Однако Мучень не отказался, так как знал, что учитывая личность Северного Морского Дракона, если он откажется от его благосклонности, тогда этот изолированный старик немедленно перестанет заботиться о нем. «Если бы не твои достижения в великом турнире духовных академий, боюсь, что Духовной Академии Северных Небес было бы трудно продолжать удерживать титул одной из пяти великих академий. По сравнению с твоей услугой, моя, просто ничтожна». Северный Морской Дракон посмотрел на мученя с редкой улыбкой на губах. «Я член Духовной Академии Северных Небес, будь то сейчас или в будущем». Мучень слегка улыбнулся. «Хорошо, теперь я спокоен». Северный Морской Дракон удовлетворенно улыбнулся, а затем махнул рукой декану Тайцену и остальным. «Я совершу поездку в три академии, а вы оставайтесь в Духовной Академии Северных Небес. Мучень, жди моих новостей». Когда он закончил говорить, то шагнул вперед. Пространство перед ним исказилось. Появилась пространственная трещина, Он вошел и мгновенно исчез. Глядя на быстрого и решительного северного морского дракона, Мучень почувствовал благодарность в своем сердце. «Хорошо, ты останешься в Духовной Академии Северных Небес и будешь ждать новостей». Декан Тайцан похлопал Мученя по плечу и задумался. Он продолжил. «После достижения этой цели, ты собираешься покинуть Духовную Академию Северных Небес, верно?» Мучень слегка кивнул головой. «Это к лучшему. Если ты продолжишь оставаться в Духовной Академии Северных Небес, то достигнешь предела в своем развитии. Мир Великой Тысячи больше тебе подходит». Декан Тайцан улыбнулся. «Но запомни слова, которые я сказал раньше. До тех пор, пока ты не совершишь никаких действий, которые нанесут вред Академии, ты всегда останешься студентом нашей Духовной Академии Северных Небес. Независимо от того, какие неприятности ты понесешь во внешнем мире, наша Академия не позволит никому запугивать тебя, если ты вернешься». Мучень взглянул на довольную улыбку на лице декана Тайцана и почувствовал, что тронут до глубины души. Больше он ничего не сказал, а лишь глубоко кивнул головой. Он навсегда запомнит это место. Декан Тайцан еще немного поговорил с Мученем, прежде чем отпустить его. Мучень вместе с девятью преисподних направился к безмятежному двору Линси. Во дворе девушка сидела перед бамбуковым домиком и пила чай. Когда она увидела прибытие Мученя, то слегка улыбнулась, но когда она увидела девять преисподних позади него, то сразу нахмурилась. «Поздравляю, ты наконец-то стал повелителем!» Линси улыбнулась. Мучень улыбнулся и сел перед Линси. Повернувшись лицом к прекрасной девушке, Мучень на мгновение заколебался, но сказал: «Старшая сестра Линси, я очень скоро покину Духовную Академию Северных Небес». Рука, которой Линси наливала чай, задрожала. Она взглянула на Мученя и кивнула головой. «Старшая сестра Линси, ты поедешь со мной?» — спросил Мучень тихим голосом. Линси долго молчала, а потом покачала головой. «После твоего ухода я тоже покину Духовную Академию Северных Небес, но я не последую за тобой, у меня есть другие дела». «Другие дела?» — Мучень изумился. Он посмотрел на Линси, которая кусала свои губы, и нахмурился. «Ты собираешься искать мою мать?» Линси кивнула, а ее лицо слегка похолодело. «Мои воспоминания уже запечатаны долгое время, но я все еще смутно ощущаю, как приходят разбитые воспоминания, поэтому я намерена отправиться на поиски самостоятельно. Несмотря ни на что, я должна узнать, куда увезли тетю Цзин. Нет, тебе слишком опасно идти туда одной. Если ты хочешь уйти, мне придется пойти с тобой». Выражение Мученя слегка изменилось, когда он заговорил строгим голосом. Хотя он и не вступал в контакт с тем таинственным кланом, он догадывался, насколько они ужасны. Сила его матери сравнима с небесным повелителем, но даже в таком случае ее свободу ограничили. Сила Линси эквивалентна только повелителю четвертого уровня. Если ее обнаружат эти люди, на карту будет поставлена ее безопасность. «Не говори ерунды». Линси мягко улыбнулась. «Тетя Цзин готова вытерпеть столько мучительной боли, чтобы защитить тебя, поэтому как я могу позволить тебе пойти со мной и рисковать? Кроме того, тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я буду действовать соответственно и не буду опрометчивой. Я буду вести расследование истины, а когда у меня появятся какие-то новости, я найду тебя. В конце концов, в будущем ты тоже найдешь тетю Цзин. Ты же не собираешься быть в неведении обо всем, верно? Поэтому я отправлюсь первой и посмотрю, смогу ли я найти какую-нибудь информацию для тебя». Мучень посмотрел на Линси. Ее лицо выражало редкую мягкость. В ее голосе читалась полная решимость. Встретившись взглядом с Мученем, Линси слегка кивнула головой, давая понять, что он не должен пытаться уговаривать ее дальше. После долгих раздумий, Мучень наконец-то сдался и сказал, стиснув зубы: «Очисти духовную печать своим духом и отдай ее мне, иначе я точно не отпущу тебя одну». Так называемая духовная печать являлась небольшим следом духа, который заключался в саму печать. Эта печать связана с владельцем. Когда владелец окажется в опасности, от духовной печати последует реакция. Однако эта печать останется лишь нитью духа. Если печать будет уничтожена, ее владелец тоже пострадает. Так что, проще говоря, если это не кто-то близкий, большинство людей не захотят отдавать свои духовные печати кому-то еще. Но очевидно, что у Мученя и Линси особые отношения. Отметив твердость в глазах Мученя, Линси могла только согласиться. Она слегка улыбнулась. «Какой упрямый парень. Ладно». Она протянула руку, и свет собрался на ее тонких кончиках пальцев. Он мерцал золотым светом и постепенно принял форму золотой печати размером с ладонь. Золотая печать выглядела изящной и маленькой. Она внешне выглядела как Линси, только крохотной. Даже холодная аура самой Линси нечетко ощущалась в ней. «Вот, держи». Линси улыбнулась мученю, передавая ему золотую печать. Получив золотую печать, мучень с любопытством поиграл ею, прежде чем слегка потереть маленькое личико Линси. После он увидел, как лицо Линси покраснело. В конце концов, духовная печать связана с ее духом. Учитывая их расстояние, она даже немного почувствовала прикосновение. Поэтому молодой парень, можно сказать, просто лапал ее прямо у нее на глазах. Если бы на его месте оказался кто-то другой, Линси уже давно создала бы духовный барьер, чтобы убить его. Кашель. Заметив ее реакцию, мучень сухо кашлянул и быстро спрятал золотую печать. Затем он сказал с тяжелым выражением лица: «Старшая сестра Линси, обещай мне, что бы ни случилось, не будь опрометчивой. Я займусь этим вопросом в будущем. Когда наступит время, будь то мать или ты, я буду защищать вас обеих. Подожди, пока не превзойдешь меня, прежде чем говорить такие слова». Линси улыбнулась. Ее улыбка заставляла бледнеть даже сотни цветов. Однако слова мученя ее немного порадовали. «Кстати, даже если ты теперь повелитель, ты не можешь отказаться от своего развития на пути духовных барьеров. Учитывая твой талант, ты наверняка скоро войдете в контакт с глубиной гроссмейстера духовных барьеров. Этот шаг станет твоим козырем. Опасность мира Великой Тысячи – это не то, с чем Духовная Академия Северных Небес не может сравниться. Так что все равно неплохо иметь дополнительную карту», – сурово произнесла Линси, глядя на мученя. Мучень мог только улыбнуться, почувствовав тепло, когда Линси внезапно стала ворчливой. И да, взгляд Линси внезапно упал на девять преисподних, которая просто молча стояла рядом. Последняя всегда сохраняла спокойное выражение лица, и не подходила ближе, и не разговаривала с Линси. Мучень не знал, почему они конфликтовали. Нет ничего невозможного в том, чтобы разорвать узы кровной связи. Услышав ее слова, девять преисподних изогнула бровь и холодно посмотрела на Линси. Линси не уступила, встретившись с ее взглядом, поэтому равнодушно продолжила: «Не смотри на меня так, мучень молотый ничего не знает. Неужели ты думаешь, что я тоже ничего не знаю? Что ты хочешь этим сказать?» — холодным голосом спросила девять преисподних. «Совершив эволюцию в таком возрасте и овладев вечным пламенем, я полагаю, что у тебя довольно высокий статус в клане птиц девяти подземелий, верно?» — усмехнулась Линси. «Ну и что с того?» — девять преисподних гордо подняла подбородок. «Клан птиц девяти подземелий всегда упрям и старомоден. Если ты занимаешь важное место в клане, и они узнают, что ты поддерживаешь кровную связь с человеком, насколько они будут взбешены. И тогда кто знает, может, они заставят мученя разорвать узы кровной связи в одностороннем порядке, потому что это соответствует характеру вашего клана. Но мучень понесет невообразимую травму в таком случае». Линси холодно смотрела на девять преисподних, пока говорила: «Никто не сможет разорвать наши узы кровной связи». Девять преисподних уставилась на Линси, шипя слово в слово: «Никто, никогда, не сможет». Две девушки смотрели друг на друга холодными взглядами. Атмосфера между ними почти застыла. Глава 644. Поиск каталога бессмертных. Ледяная атмосфера окутала весь двор. Обе дамы смотрели друг на друга холодными взглядами. Их аура противостояния распространилась, привлекая яростные свистящие ветры и заставляя деревья и листья танцевать во дворе. Сунер спряталась за большим деревом, украдкой наблюдая за противостоянием. Глядя на сложившиеся обстоятельства, мучень почувствовал головную боль, так как он не понимал, почему эти две девушки хотят конфликтовать каждый раз. Каждый может хорошо говорить: «Если я узнаю, что мучень пострадал от уз кровной связи, я не отпущу тебя, даже если ты из клана птиц девяти подземелий», — ледяным голосом произнесла Линси. «Ты говоришь довольно громко. Я хочу узнать, что дает тебе право так говорить», — усмехнулась девять преисподних. «Неужели?» — звездный свет замерцал и собрался на ее тонкой руке Линси. «ХМФ». Девять преисподних холодно фыркнула, а в ее глазах замерцал холодный свет. Позади нее постепенно проявилась крупная тень. «Довольно». Однако как раз в тот момент, когда обе девушки собирались драться, Мучень наконец-то не выдержал и рявкнул в гневе. Он схватил Лин Си за руку, испытывая ярость. «Вы двое закончите уже возиться». Лин Си и девять преисподних посмотрели на Мученя, однако они ему ничего не сказали, так как на его лице читался неподдельный гнев. Его мягкий взгляд стал ненормально строгим. Это был первый раз, когда Лин Си и девять преисподних увидели Мученя в ярости. В одно мгновение атмосфера ослабла. Они обе фыркнули и развеяли колебания духовной энергии вокруг себя. Мучень посмотрел на двух девушек, которые отвернулись, и почесал в затылке. Старшая сестра Лин Си, наши узы кровной связи родились в опасной ситуации, так что нет никакого способа разорвать эту связь, и я не буду этого делать. После всех тех лет она очень помогла мне. Если бы не она, я бы не зашел так далеко. Независимо от того, какие опасности могут принести узы кровной связи, я приму их. Пока она не согласится, я никому не позволю разрушить нашу связь. Голос Мученя разнесся по двору. Его голос звучал не только тяжело, но и с непререкаемой решимостью. Лед на лицах девяти преисподних и Лин Си неосознанно растаял. Первая перевела взгляд на решительное выражение лица юноши, а затем быстро отвела его в сторону. Ее настроение внезапно сильно улучшилось. Лин Си посмотрела на Мученя и вздохнула. «Раз уж ты так говоришь, то я не стану больше ничего говорить». После она вдруг улыбнулась и посмотрела на Мученя лукавым взглядом. «Но я никогда не ожидала, что малыш Мучень возьмет на себя такую ответственность. Как мужественно!» Мучень стиснул зубы и сказал. «Почему это я маленький? Ты всего на 2-3 года старше меня». Лин Си улыбнулась без каких-либо комментариев, а затем повернула голову к девяти преисподних. Ее тон постепенно смягчился. «Я не придираюсь к тебе, но ты должна понимать мои тревоги. Если клан птиц девяти подземелий прознает об этом нюансе, я боюсь, что они не оставят его так просто. Я уже выросла. Даже мои отец и мать ничего не смогут мне сказать. Если в будущем возникнут какие-то проблемы, я буду защищать его», — безразлично ответила девять преисподних. Мучень не смог сдержать дрожь на своих губах. «Я не заинтересован в зависимости от женщины». Тем не менее, девять преисподних не стала беспокоиться о его протесте. Она просто развернулась и ушла. «Какая гордая! Мучень, похоже, тебе будет нелегко усмирить эту гордую маленькую птичку». Лин Си проводила взглядом девять преисподних и улыбнулась. После она лениво потянулась, раскрывая Мученю свои соблазнительные изгибы. Мучень был беспомощен. «Останься здесь в течение следующих нескольких дней, не прерывая свою культивацию духовных барьеров. Прежде чем ты уйдете, я сделаю все возможное, чтобы рассказать тебе все о данном искусстве». «Хорошо». Мучень улыбнулся и кивнул головой. В течение следующих нескольких дней Сучень спокойно культивировал в Духовной Академии Северных Небес с Лин Си в ее дворе большую часть времени. После завершения тренировок, он веселился с членами Ассоциации Богини Ло. В прошлом он проводил большую часть своего времени за культивацией, а теперь, когда он собирался уйти, ему стало неохотно расставаться. Ему нравились все члены Ассоциации Богини Ло. За их улыбками не скрывалось никаких планов или заговоров. В этом месте они могли пренебречь своим происхождением, поскольку все являлись членами Духовной Академии Северных Небес. Возможно, после того, как он войдет в мир Великой Тысячи, ему уже будет трудно увидеть такие улыбки. В конце концов, они уже не беззаботная башня из слоновой кости. Когда наступала ночь, Мучень садился на вершине гор один и смотрел на небо, полное звезд. Некоторое время назад его молча сопровождала девушка, она клала голову ему на плечи. Мученю нравилось то утепляющее чувство, которое он испытывал тогда. Она стала его миром, она поддерживала его. Теперь, когда ее больше нет рядом, он мог только вспоминать о ней в своем сердце. Мучень медленно лег на траву, тихо закрыл глаза и сжал кулаки. «Лоли, дождись меня». Спокойно пробыв в Духовной Академии Северного Неба около 10 дней, Мучень наконец-то дождался возвращения Северного Морского Дракона. Услышав новость о его возвращении, Мучень быстро побежал в главный зал. По прибытии он увидел улыбку на лице старика. Увидев его улыбку, Мучень сразу же почувствовал огромное облегчение. Среди пяти великих академий, декан Тиньшен из Святой Духовной Академии не согласился, как и ожидалось. Но три других декана согласились. Так что тот мальчишка не может ничего возразить. Северный морской дракон весело улыбался. В этот момент даже Мучень испытал легкое волнение. «Когда ты хочешь воспользоваться зеркалом суда, а сейчас можем, Поспешно спросил Мучень. Тогда давай приступим. Северный морской дракон не был удивлен поспешностью Мучень, когда парень с улыбкой кивнул. Он взмахнул рукой, а пространство разорвалось на части. Он вошел в пространственную трещину. Следуй за мной. Мучень кивнул головой и сразу же последовал за ним вместе с девятью преисподних. Мучень шагнул в пространственную трещину, и пейзаж перед ним мгновенно изменился. Казалось, перед ним появилось маленькое отдельное пространство, невелико, если не считать того, что в нем одна лишь пустота. В этом маленьком пространстве парило древнее бронзовое зеркало, размером примерно в несколько тысяч футов. Оно испускало неописуемые колебания, отчего пространство постоянно искажалось и громыхало. К нему вела каменная лестница. Северный морской дракон привел Мученя и девять преисподних к нему, а затем передал бронзовую печать. Используя этот предмет, вы сможете использовать зеркало суда. Однако вы не сможете с его помощью атаковать, так как божественный артефакт такого уровня не то, что вы сможете использовать при своих силах. Если вы опрометчиво используете его, он поглотит вас обоих целиком. Мучень принял бронзовую печать и кивнул головой. Я пойду. Северный морской дракон улыбнулся, и после щелчка пальцев исчез. У него не имелось никаких намерений оставаться здесь. Хотя ему было любопытно, зачем Мученю понадобилось зеркало суда, он не стал спрашивать, так как у каждого свои секреты. Когда северный морской дракон ушел, пространство немного затихло. Мучень поднял голову, глядя в огромное зеркало суда, а затем вложил свою духовную энергию в бронзовую печать. Слабый блеск вырвался из его руки и упал на пыльную поверхность зеркала суда. Гул, гул. Мелкая рябь пробежала по поверхности зеркала, которая в процессе постепенно прояснилась. Однако поверхность зеркала выглядела чрезвычайно туманной, как будто это ночное небо, испускающее таинственный свет. При виде такого зрелища, Мучень глубоко вдохнул воздух и раскинул руки. Вспыхнул свет, а затем перед ним появилась страница бессмертных. По мановению его пальца, страница вылетела и зависла перед зеркалом. Гул, гул. Поверхность зеркала покрылась рябью, и начали циркулировать нити света. Луч света вырвался наружу и окутал страницу бессмертных. Треск, треск. Когда свет окутал ее, зеркало суда внезапно сильно задрожало, отчего на поверхности зеркала появились признаки потери контроля. Наблюдая со стороны, выражения Мученя и девяти преисподних стали нервными. Каталог бессмертных воистину ужасен. Даже одна его страница может привести к тому, что это зеркало суда выйдет из-под контроля. Их взгляды были твердо прикованы к поверхности зеркала. Несколько минут спустя оно по-прежнему оставалось черным как смоль. Сложившаяся ситуация заставила Мученя нахмуриться. Каталог бессмертных настолько ужасен, что даже зеркало суда не смогло вычислить его след. Вздохнуло девять преисподних. Он действительно достоин называться одним из легендарных сокровищ. Мучень молча смотрел на зеркало, не моргая. Прошло еще несколько минут, а разочарование в глазах Мученя постепенно сгущалось. Девять преисподних похлопало его по плечу, чтобы успокоить. Однако как раз в тот момент, когда Мучень и девять преисподних испытали полное разочарование, по поверхности безмолвного зеркала пошла интенсивная рябь. Следом на черной поверхности начали появляться нечеткие изображения. Выражения лиц Мученя и девяти преисподних дрогнули. Неужели оно наконец-то что-то обнаружило? Глава 645. Древний небесный дворец. На поверхности древнего бронзового зеркала появилась рябь. Первоначально глубокая чернота быстро сменилась нечеткими изображениями. Мученьи девять преисподних уставились на него. Пейзаж внутри зеркала казался бесконечным континентом. Угол обзора отражался с высоты, так как он постоянно поднимался. Мучень выглядел полностью растерянным, рассматривая незнакомый континент. Он понятия не имел, где он находится. Девять преисподних серьезным взглядом рассматривала горы и местность. Она слегка нахмурилась, как будто что-то обдумывала. Картинка регулярно менялась, формируя карту континента. Габариты этого континента не поддавались описанию. Мучень мог только горько улыбнуться, глядя на незнакомую карту. Мир Великой Тысячи слишком обширен. В нем много континентов, поэтому определить нужный континент при помощи одного пейзажа с зеркала очень сложно. Кроме того, зеркало суда не сообщило им точное местонахождение каталога бессмертных. Может быть, оно пыталось заставить их искать на огромном континенте без каких-либо подсказок? Вероятность успеха просто катастрофична. А пока Мучень депрессировал, Свет собрался на поверхности зеркала и смутно превратился в древний дворец. На вершине дворца висели солнце и луна, освещая огромный континент. Девять преисподних посмотрела на древний дворец, а также на солнце и луну над ним. Она слегка вздрогнула, а глаза выражали шок. Изображение постепенно угасло. В конце концов, поверхность зеркала снова погрузилась во тьму. Даже луч света, окутавший страницу бессмертных, померк. Мучень поманил рукой, чтобы забрать страницу бессмертных и сохранить ее в своем теле. Никакой зацепки. Мучень вздохнул. Ему ни о чем не говорил ни сам континент, ни тот древний дворец. Возможно, это не так. Девять преисподних вдруг улыбнулась. Услышав ее слова, Мучень на мгновение остолбенел. Густая радость вспыхнула в его сердце. Судя по ее словам, она что-то поняла. Если я не ошибаюсь, то тот континент должен быть одним из 10 главных континентов в мире Великой Тысячи, континент Небесного Закона. Усмехнулась девять преисподних. Один из 10 главных континентов. Континент Небесного Закона, пробормотал Мучень. Прямо сейчас, в мире Великой Тысячи, 10 главных континентов являются наиболее известными. Их можно считать основными регионами мира. Они процветают, а их населяет столько же экспертов, сколько звезд на небе. Сравнивая континент этой духовной академии Северных Небес с континентом Небесного Закона, то их размеры даже сравнивать не стоит. На континенте Небесного Закона ни одна из заметных сил ни в чем не уступает духовной академии Северных Небес. Услышав ее слова, Мучень присвистнул. Хотя он знал, что Северный Небесный континент не так уж много значил в мире Великой Тысячи, он никогда не думал, что до такой уж степени. В конце концов, Духовную Академию Северных Небес можно считать властителем всего континента. Однако, если поместить ее на фоне основных континентов, то она намного хуже. Кажется, ты имеешь большое представление о континенте Небесного Закона. Мучень кое-что осознал. Знаешь ли ты, откуда я пришла, прежде чем потерпел неудачу в своих бедствиях? С прищуром улыбнулась девять преисподних. Мучень удивленно ответил. Неужели с континента Небесного Закона, верно же? Правильно. Девять преисподних задумчиво кивнула головой. Значит, клан птиц девяти подземелий тоже находится на континенте Небесного Закона? Удивленно спросил Мучень. Мой клан не находится на континенте Небесного Закона. Я отправилась на континент Небесного Закона, чтобы испытать внешний мир. Более того, у меня есть владение в том месте. Слегка хвастливо произнесла девушка. Вы даже основала армию? Теперь Мучень был основательно ошарашен. Я не создала армию. Меня только порекомендовал старший, и я присоединился к одной из высших сил континента. В конце концов, невозможно проявить себя без какого-либо происхождения, особенно на континенте Небесного Закона, где прячутся драконы и крадущиеся тигры. А, так есть сила, которая может удержать тебя. Мучень улыбнулся. До моей эволюции моя сила не соответствовала стадии повелителя. Мою жалкую силу даже не стоило учитывать в рамках континента Небесного Закона. Сила, частью которой я была, называлась великими владениями Небесного Закона. Не принижая ей, это была одна из самых могучих сил континента. Сила всей фракции Высшей Духовной Академии Северных Небес. Более того, мой статус в великих владениях Небесного Закона был довольно высок. Усмехнулась девять преисподних. Ты тогда даже не обладала силой повелителя, но уже стала одним из высших чинов? Мучень спросил с сомнением. Ха-ха, а кто просил меня иметь влиятельное происхождение? Ухмыльнулась девять преисподних. Мучень был беспомощен, так как, оказывается, она воспользовалась черным ходом, чтобы попасть в так называемые высшие чины. Он покачал головой, глядя в зеркало суда, и сказал: «Если зеркало суда показало нам континент Небесного Закона, тогда что означает тот дворец с солнцем и луной?» Девять преисподних слегка нахмурилась. Она долго размышляла, но в итоге неторопливо ответила. «Я однажды слышала, что на континенте Небесного Закона спрятан древний небесный дворец. Владыка этого дворца являлся верховным существом, который тогда мог сотрясать землю и небо. Даже небесные повелители не могли так легко перечить ему». Взгляд Мученя слегка изменился. Существо, с которым не могли соперничать даже небесные повелители. Насколько он могущественен, легенда гласит, что в древнем небесном дворце спрятано сокровище, которое соблазняет даже небесных и земных повелителей. Однако за все эти годы никто не встречал тот дворец, поэтому он стал легендой. Если каталог бессмертных находится в древнем небесном дворце, то полагаю, что тот верховный эксперт являлся одним из 10 экспертов, что владели первобытным небесным телом в древние времена. Возможно, он может оказаться стать первым владельцем первобытного бессмертного тела. Взгляд мученя потяжелел, поскольку анализ 9 преисподних имел смысл. Может быть, каталог бессмертных связан с тем древним небесным дворцом. Но вскоре он почувствовал головную боль, не говоря уже о существовании того дворца. Даже если бы он действительно показался, его появление определенно вызовет огромный переполох. Это ничем не отличалось от похищения пищи у тигра, если он захочет захватить каталог бессмертных на глазах у стольких экспертов. Но, несмотря ни на что, теперь, когда он получил какой-то ключ к разгадке, он определенно не сдастся так быстро. «Похоже, это будет наша следующая цель», – тихо произнес мучень. «Отправиться на континент Небесного Закона – это действительно достойное место для тренировок», – улыбнулась 9 преисподних. «Сейчас моя цель – стать сильнее ради защиты тех, кого я хочу защитить. Кроме того, этот континент Небесного Закона является одним из главных континентов. Я считаю, что он определенно будет более интересным и опасным по сравнению с континентом Северных Небес», – мучень говорил с легкой улыбкой. «Континент Небесного Закона явно приличное и опасное место. Он мог тренироваться и в то же время поискать дополнительную информацию о Древнем Небесном Дворце. Таким образом, он сможет сделать ход первым, если позволит возможность. Ясно, что того момента он должен стать сильнее. В противном случае, даже если дворец действительно появится, у него не будет даже квалификаций, чтобы войти в него. Я не думала, что вернусь на континент Небесного Закона. Какая ностальгия!» 9 преисподних вздохнула. Тогда, когда она покинула клан птиц 9 подземелья и континент Небесного Закона, она попала в маленькое северное духовное царство, потому что переживала свои бедствия. По стечению особых обстоятельств, она сформировала узы кровной связи с мученем. Кроме того, самым случайным стечением обстоятельств стало то, что мучень решил отправиться на этот континент. Судьба поистине непостижима. «Пойдем, когда мы отправимся на континент Небесного Закона, я смогу положиться на тебя», — мучень улыбнулся.